Гладиаторские бои. В то время города захватили выходцы из деревни. Люди привыкли жить, есть и спать в одной комнате, все вместе, и взрослые, и дети. Огромные барские квартиры стали коммунальными. Утром чужие полураздетые люди беседуют друг с другом в очереди у туалета, у умывальника. Это давно перестало смущать, и беседы эти, как правило, о процессах вредителей, которых постоянно разоблачает доблестные ГПУ. Процессы с детективными сюжетами, страшными приговорами разнообразят тусклую жизнь обывателей. Это своего рода гладиаторские бои, и властительницей дум народа все больше становится тайная полиция. Во главе ГПУ стоял Вячеслав Минжинский, сибарит из богатой семьи, с юности вступивший в революционное движение. В 1909 году он написал о Ленине в эсеровской газете «Ленин. Политический иезуит». Впрочем, после февраля, когда Минжинский сблизился с большевиками, Ленин высказался о нем и ему подобных столь же тепло. «Наше хозяйство будет достаточно обширным, чтобы каждому талантливому мерзавцу нашлась в нем работа». После октября, получив пост наркома финансов, он привел дело в такой хаос, что был вскоре снят. Но в 1919 году, вспомнив, что Минжинский юрист, Ленин подыскивает талантливому мерзавцу место в руководстве ЧК. Он угадал, мерзавец оказался незаменим в разработке головоломных провокаций. Минжинский принимает участие во всех страшных делах красного террора, но брезгливо отсутствует при пытках и расстрелах. Назначенный генсеком Сталин тут же устанавливает тесную связь с этим странным человеком. Руководитель ЧК Дзержинский в то время совмещает множество должностей, и Минжинский фактически руководит большевистской спецслужбой. После смерти Дзержинского Сталин назначает его главой этого ведомства. При этом снобе и сибарите лакействует его верный помощник, бывший фармацевт Генрих Ягода. Он развивает стиль мэтра. Провокации становятся постоянным приемом ЧК ГПУ. Именно при Минжинском прокручивает операцию «Трест» при помощи созданной ЧК антибольшевистской организации «Трест». Минжинский заманивает в Россию своего бывшего знакомца, легендарного террориста эсера Бориса Савенкова, убийцу царских министров, неукротимого врага большевиков. После долгих бесед в тюрьме с Минжинским Савенков вдруг объявляет: «Я признаю теперь советскую власть и никакой другой». За это сенсационное заявление Минжинский заменяет ему смертную казнь тюремным заключением и, видимо, обещает в будущем помилование. Но в 1925 году было объявлено о самоубийстве Савенкова. Правда, незадолго он предупредил своего сына: «Услышишь, что я наложил на себя руки, не верь». Что ж, Минжинский знал это правило. Врага можно простить, но предварительно его следует уничтожить. При Минжинском в ведомство приходит много щеголеватых, образованных молодых людей делать карьеру. У них отнюдь не пролетарское прошлое, но, выслуживаясь, они беспощадны. Вместе с ними, ненавидя их, продолжают работать истинные фанатики, бредящие мировой революцией. В 1927 году Сталин устраивает грандиозное празднество. Вся страна и партия отмечают десятилетие ГПУ, карающего меча революции. Большинство из тех, с кем Минжинский был в октябре и кто основывал его учреждение, потеряли власть. Теперь они сами объект слежки ГПУ. Но Минжинский на месте. Произносятся бесконечные речи, возносятся восхваления ГПУ. Особенно хороши слова интеллигентнейшего Николая Бухарина: «ГПУ свершило величайшее чудо всех времен. Оно сумело изменить саму природу русского человека. И он прав. Впервые в России доносительство объявлено доблестью, а тайная полиция — героической организацией. Минжинский, вместо речи, которой от него ждали, произнес всего 6 слов. Главная заслуга чекиста — уметь хранить молчание. И, усмехнувшись, отбыл с трибуны. Теперь Минжинский уловил новый ветер. Еще недавно объявляли, что все главные враги искоренены. Но вот Сталин официально провозглашает: враги не только не истреблены, их миллионы. И Минжинский понимает, предстоит большая работа. Вождь явно решил воскресить красный террор. Будущее гигантской работы не прельщает. После смерти жены Минжинский все чаще ощущает болезненную скуку. Сталин чувствует его усталость и теряет к нему интерес. В начале процесса он еще сотрудничает с Минжинским, но с конца 1930 года все больше работает с его заместителем Ягодой. В 1930 году выгнан Сталиным еще один старый соратник Ленина и друг Минжинского, нарком иностранных дел Чичерин, большевик и потомок рода Нарышкиных, бывших в родстве с царями. Одинокий и странный, он затворяется в своей квартире и играет целыми днями любимого Моцарта. Вместо Чичерина Сталин назначает его врага, энергичного Литвинова. Еврей на посту главы внешнеполитического ведомства помогает ему избежать за границей обвинений в антисемитизме. Кроме того, Сталин уже думает, как наладить отношения с Америкой. Минжинский часто навещает Чичерина. Чичерин играет Моцарта, а Минжинский молчит, знает. Уши его ведомства повсюду. Он все реже приходит на работу, сидит дома, изучает древнеперсидский язык, чтобы читать в подлиннике Омара Хайяма. Сталин перестает звать его Кремль, но не может отпустить в отставку. Слишком много знает Минжинский. Он номинально возглавляет ГПУ до мая 1934 года, когда Ягода, видимо, дает яд этому странному обломку ленинской эпохи. Отныне Сталин напряженно работает вместе с Ягодой. Генрих Ягода обязан своим возвышением семейству Свердловых. Старик Свердлов верил в революцию. Этот богач-купец из Нижнего Новгорода изготовлял фальшивые печати для подложных революционных документов. Его сын Яков, естественно, пошел в революцию и стал первым номинальным главой большевистской России. Мальчиком Ягода работал на побегушках у старика Свердлова, который помог ему получить профессию фармацевта. Этим Ягода активно воспользуется, но позднее. После октября он оказывается в органах ЧК и по-прежнему держится могущественной семьи. Его жена — родственница самого Якова. Ягода использует эти связи. Уже в 20-х годах он в руководстве всесильного ГПУ. Именно он в первые годы советской власти опутывает страну сетью осведомителей. При нем формула Ленина «каждый партиец должен быть чекистом» сильно расширяется. Теперь чекистом обязан стать каждый гражданин. Приглашение стать осведомителем становится доказательством доверия партии и предметом гордости. В год славного юбилея ЧК ГПУ в Донбассе были арестованы несколько десятков инженеров, обвиненных во вредительстве. Больше года шло следствие, точнее, репетиция невероятного спектакля. Следователи Ягоды были предельно откровенны перед изумленными подследственными. Изумленными, потому что вначале они, естественно, старались оправдаться, но им объяснили, что в вину их никто не верит, и оправдываться не требуется, требуется сотрудничать. Несчастным разъясняли высокие идейные соображения их ложного обвинения. Идет беспримерная стройка социализма. Признание подсудимых во вредительстве должно поднять в народе гнев против капитализма, повысить бдительность против действительных врагов, а заодно и производительность труда и прочее, и прочее. За это им обещали жизнь. 20 мая 1928 года в Москве состоялась премьера «Открытый процесс шахтинцев. Вредители на шахтах Донбасса». 53 инженера предстали перед судом. Ложа дипломатического корпуса была заполнена до отказа. Присутствовали корреспонденты газет со всего мира. Спектакль прошел с успехом. Все обвиняемые усердно занимались самобичеванием, даже попросили отвести защитников, которые слишком их защищали. Они будто соревновались в обвинениях с прокурором Крыленко. Опытная интеллигенция сразу назвала шахтинский процесс «баснями прокурора Крыленко». Прокурор потребовал 22 смертных приговора, но в благодарность за сотрудничество было велено казнить всего лишь пятерых, всего 5 невинных смертей, что они значили при планетарных задачах. На пленуме ЦК Сталин смог подвести нужный итог. Налицо зримое нарастание классовой борьбы. Нечего говорить, что подобные дела будут повторяться. Это была команда. На всех предприятиях начинают искать вредителей. Своих. Шахтинцев.